Глава 7. Чувство принадлежности к сообществу. Улица изматывает человека. Она отвратительна. Почему же тогда она все еще существует? Ле Корбюзье. Нашей культуре не хватает искусства выражать свои чувства. Оно не сделает нас жертвами друг друга, а скорее превратит в более уравновешенных взрослых, способных справиться с трудностями и извлечь из них уроки. Ричард Сеннет. Однажды вышел спор между архитектором и психологом. Дело было в 1962 году, в волнующую эпоху расширения европейских городов. Недавнего выпускника школы архитектуры при Датской Королевской Академии Изящных Искусств Яна Гейла вместе с коллегами пригласили создать проект абсолютно нового района с использованием методов позднего модернизма. Они были поглощены идеей формы и эффективности, думали о водопроводах, свете и газонах. Но супруга Гейла Ингрид, экологический психолог, скептически отнеслась к одностороннему подходу архитекторов. Она указала, что те редко задумываются об отношениях между средой и живыми существами, которые ее населяют. Конечно, они добавляют в эскизы человеческие фигурки, детей, играющих на больших газонах, группу матерей, болтающих возле голой бетонной стены, но не изучают реакцию людей на здания, когда те уже построены. Стоит ли удивляться, что после того, как новые небоскребы возведены, ни дети, ни их мамы не появляются в местах, которые им отвели архитекторы? У архитектора, который начал мыслить как психолог, произошла резкая смена парадигмы. Супружеская пара получила грант на изучение средневековых городов Италии и полгода провела среди соборов, музеев и дворцов, словно сошедших с живописных открыток. Но их интересовала не архитектура, а человеческая деятельность, которая кипела на узких улочках городов, еще не захваченных рациональными застройщиками или автомобилями. В Копенгагене они не встречали ничего подобного. Под бутылочку красного вина они начали наблюдать за этой жизнью. Людьми, неспешно идущими вдоль каналов в Венеции, суетой извилистых улочек в Перудже, за Пьяцца дель Кампо в Сиене и многочисленными гуляющими. По сравнению с пустыми улицами их родного города, где мало кто останавливался, чтобы выпить чашечку кофе, жизнь в итальянских средневековых городах била ключом. Взять, например, Пьяцца дель Кампо, величественную центральную площадь Сиены, радиально расходящуюся вверх по склону от палаццо Публико и принимающую форму широкого полукруга, вдоль которого выстроились пятиэтажные виллы. Эта живописная площадь стала настоящей сценой, мимо которой торжественно вышагивает весь город. Здесь вы не встретите ни одного автомобиля. Ян и Ингрид устраивались где-нибудь на краю площади и целыми днями наблюдали. Они отмечали, как люди приходят и уходят каждые полчаса, словно натуралисты, фиксирующие передвижение животных у водопоя. Утро обычно бывало спокойным. По мере того, как солнце поднималось выше, площадь наполнялась людьми, которые приходили через каменные арки и темные аллеи. Они задерживались, чтобы пропустить по стаканчику и поболтать. Они собирались в небольших кафе и ресторанчиках, столики которых заполняли северную часть площади. Они опирались на известняковые столбы высотой по грудь, уставленные через рваные интервалы вдоль площади. Они и нужны для того, чтобы на них опирались. Когда подсыхала роса, туристы, скрестив ноги, усаживались на покатую, вымощенную брусчаткой мостовую и наблюдали, как тень от башни Торре дель Манджо ползет по амфитеатру. После заката нарядные сиенские семьи приходили сюда на променад и дружески болтали у мраморного фонтана радости. Площадь сближала людей, замедляла темп их жизни, укачивала в своих ладонях. Ян Гейл был покорен этим рукотворным парком Серенгетти. Серенгетти — национальный парк площадью 14 763 квадратных метра, расположенный в Танзании, знаменит своей богатейшей фауной. Может, итальянцы генетически более предрасположены, чем датчане, собираться в общественных местах? Вдруг этому способствовала их древняя культура? Возможно. Расположение, форма и дизайн площади действительно отражают развитие Сиены. Город возник в месте пересечения торговых путей и служил рынком несколько сотен лет, пока 9 благородных семейств, правивших в нем в XII веке, не вымостили площадь брусчаткой и не установили 9 лучей из известняковых столбов, символизировавших их власть. С тех пор площадь стала местом сотрудничества и соперничества могущественных сиенских контрадов. Лучшая иллюстрация – конные соревнования «Палео», ежегодно со средних веков проводящиеся на площади, где представители контрадов соревнуются между собой. Но даже если городские места вроде этой площади отражают местную культуру и климат, по мнению Гейла, их изящная геометрия определяет поведение людей и призывает их проводить время вместе. Лучше всего эту теорию можно было проверить, вернувшись в Копенгаген, где начинался радикальный эксперимент. После Второй мировой войны вокруг столицы Дании шел такой же бурный рост пригородов, как вокруг любого американского города. Люди покупали машины, и город уже было не удержать в исторических границах. Копенгаген как мог старался справиться с потоком личных автомобилей, наводнивших город. Общественные площади и хаотичные площадки между зданиями, которыми раньше пользовались жители, превратились в парковки. Но когда узкие улочки заполонились металлом, ревом моторов и выхлопными газами, город встал в пробках. Полиция оказалась бессильна. О расширении исторической части не могло быть и речи, это означало бы разрушение бесценных архитектурных сокровищ. Когда градостроители предложили проложить автостраду между величественных озер в западной части исторического центра, стало очевидно, что пора принимать непростое решение. Придется либо полностью изменить центр в угоду автомобилистам, как во многих городах мира, либо бороться с этой тенденцией. В 1962 году, примерно в тот период, когда главный строитель Нью-Йорка Роберт Мозес пытался продвинуть план прокладки автомагистрали через Нижний Манхэттен, городской совет Копенгагена решил пойти другим путем. Уступив гражданским протестам против автомобилистов, власти решили создать в центре Копенгагена пешеходную зону из 5 соединяющихся друг с другом улиц. Эта зона, получившая название Стрёгет, стала экспериментальной. Газеты предсказывали катастрофу. Собственники бизнеса были в ужасе. Разве может улица функционировать без автомобилей? Что будут практичные датчане делать с пустыми площадками между зданиями? Эксперты в один голос предупреждали, что исторический центр опустеет. Люди говорили: «Мы датчане, а не итальянцы, мы не будем сидеть в уличных кафе и потягивать капучино среди зимы», рассказал мне Ян Гейл, когда почти полвека спустя я встретился с ним в его офисе в Копенгагене. Люди были убеждены, что у города и его культуры есть только один путь. На этом же десятилетиями настаивали технические специалисты в других городах. Но Копенгаген изменился, и очень сильно. Лучше всех о его трансформации знает Гейл. Почти сразу по возвращении из Италии он отправился в пешеходный центр Копенгагена и начал наблюдать за его жизнью. «Каждый вторник и субботу, в жару, дождь и мороз, я смотрел, что здесь происходит. Зимой и летом, днем и вечером, в будни и выходные. Я наблюдал, чем занимаются дети, пожилые, кто вообще сюда приходит», — рассказывал Гейл. «Моя цель была изучить цикличность, ежедневную, еженедельную и ежегодную, чтобы понять, как изменился ритм города. Я хотел всем показать, как люди реагируют на разные городские форматы, чтобы мы могли начать диалог о взаимодействии между форматами и жизнью». Целый год он наблюдал за жизнью пешеходной улицы Стрёгет. Люди заполнили пространство, которое освободилось от автомобилей. Они приходили сюда и летом, и в холодные зимние дни. Бизнес процветал. Что притягивало людей? Стараясь найти ответ на этот вопрос, Гейл фиксировал каждую мелочь. Когда на улице установили новые скамейки, Гейл начал считать, сколько людей ими воспользовалось. Они оказались кладезью статистической информации. Скамейкой напротив цветочной клумбы пользовались в 10 раз реже, чем той, с которой можно было видеть проходящих мимо. Гейл также обратил внимание, что возле строительных площадок больше людей, чем напротив витрин магазинов. Но когда строители уходили, толпа зевак тоже рассеивалась. Гейл сделал вывод, что людям интереснее наблюдать за тем, чем занимаются другие, чем любоваться на цветы или модные вещи. Его заключение кажется очевидным, но по тем временам оно было революционным. «Больше всего людей притягивают, заставляют остановиться и задержаться другие люди. Самый сильный магнит в городе — человеческая деятельность». Сделаем людей видимыми. По сути, Гейл делал для людских потоков то, что однажды технические специалисты сделали для автомобилей. Благодаря его исследованиям, акцент во многих градостроительных вопросах впервые сместился на пешеходов. Так Гейл рассчитал, что проходимость каждого квадратного метра улицы может составлять около 14 человек в минуту. Первым летом, когда Стрёгет стал пешеходной зоной, 145 человек проходили через некоторые 10-метровые участки за минуту. Улица справлялась с трафиком в несколько раз большим, чем когда здесь ездили автомобили. При такой плотности пешеходного потока Стрёгет вновь была полна. Если людей будет больше, они начнут сталкиваться и создавать затор. Аналогичный принцип применим ко всем видам движения. Если расширить дорожное полотно, появится больше автомобилей. Если построить больше велосипедных дорожек, станет больше велосипедов. Если создать больше свободного пространства для людей, придет больше людей и начнется общественная жизнь. Когда Ян Гейл получил звание профессора школы архитектуры при Датской Королевской Академии Изящных Искусств, власти Копенгагена стали полагаться на результаты его исследований. Они опирались на его данные, чтобы аргументировать постепенную, но неизбежную трансформацию центра города. Ежегодно он отвоевывал у автомобилистов по несколько улиц и направлял часть дорожного бюджета на то, чтобы сделать другие улицы удобнее для пешеходов. Когда по плотности пешеходного потока Стрёгет приблизилась к своему пределу, муниципальные власти сделали пешеходной узкую улицу Фиолстраде, проходящую к северу через университетский квартал Копенгагена, а затем извилистую Кёбмагергаде. Постепенно кружево пешеходных улиц и площадей оплело весь центр города. А поскольку с другими районами они были связаны тщательно спланированной системой велосипедных дорожек, людской поток увеличился еще больше. Многие приходили не по делам и не ради покупок, а просто потому, что здесь можно было на других посмотреть и себя показать. Здесь кипела жизнь, и это давало толчок к еще большей активности. Несколько лет Ян Гейл и его коллега из школы архитектуры Ларс Гимзё документировали все изменения в поведении людей на улицах Копенгагена. Они не только измеряли плотность пешеходного потока и проходимость улиц, они считали посетителей уличных кафе, тех, кто просто сидел на скамейках или на кромке фонтанов и слушал уличных музыкантов. Они считали людей, праздно гуляющих без определенной цели. Так что они могут утверждать, что, например, с 1968 по 1995 года число людей, гулявших по улицам Копенгагена, увеличилось более чем в 3 раза. В 1968 году запретили парковку на площади Серого Монаха, небольшой площади поблизости от Стрёгета, в центре которой стоит раскидистое старое дерево. Тем летом местные владельцы кафе установили несколько столиков на улице. Гуляющие присаживались, заказывали пиво и фрикадельки и грелись в лучах северного солнца. Картина казалась очень непривычной, но это была лишь первая ласточка. Сегодня центр города переполнен уличными кафе. По последним оценкам Гейла, общее число мест в них приближается к 9000. Датские зимы не стали менее суровыми. Ветер с Северного моря приносит дожди, слякоть, снегопады, а тусклое солнце прячется задолго до окончания рабочего дня. Но теперь, в разгар суровой зимы, на площадях Копенгагена можно увидеть жителей, укутанных в шерстяные одеяла с чашечкой эспрессо. Ян Гейл фотографирует их как наглядное доказательство, что, трансформировав городское пространство, можно изменить и культуру. Через несколько лет после того, как Гейл начал проводить свои исследования, американский журналист и организационный аналитик Уильям Уайт стал считать людей на улицах и площадях Нью-Йорка, используя серийную съемку с временным интервалом и скрупулезную систему обозначений. Анализ поведения людей на улицах и площадях в Нью-Йорке, Мельбурне, Токио показал, что почти всегда они садятся рядом с кем-то, даже если есть возможность побыть одному. Как ни странно, люди даже склонны останавливаться и задерживаться в местах с большой плотностью пешеходного потока. Уайт и его команда неоднократно наблюдали, как люди непринужденно болтают в дверном проходе или на оживленных углах, вместо того, чтобы отойти в сторону, словно толкотня вокруг их не смущает. Если задуматься, в этом нет ничего удивительного. Практически любой из нас в ресторане выберет столик так, чтобы в поле его зрения были другие люди. Жители небольших городов выходят на ежевечерние прогулки. Нам нравится наблюдать за другими. Находиться в зоне между незнакомцами и теми, кого мы знаем. Мы не упускаем возможности на других посмотреть и себя показать, даже если не планируем вступать с кем-то в контакт. Эта тяга к незнакомцам настолько распространена, что, казалось бы, противоречит тяге к уединению, которая в первую очередь стала стимулом для создания пригородов. Дефицит общения. Такие места, как Стрёгет, дают важную информацию о роли общественной жизни в городах. Тысячелетиями городская среда стимулировала жителей контактировать с разными людьми, как знакомыми, так и незнакомцами. Когда не существовало замороженных продуктов, телевизора, автокафе и интернета, нашим предкам только и оставалось ежедневно совершать покупки, беседовать, узнавать что-то новое и социализироваться на улицах города. В этом заключалась его цель. Современные города и развитая экономика создали дефицит социального общения. Человек может удовлетворить почти любую свою потребность, не выходя из дома. Технологии и экономическое процветание заменили общение в магазинах, гостиных и на задних дворах на переписку с помощью компьютеров и смартфонов. Мы смотрим фильмы, не вставая с дивана. Мы выстраиваем новые отношения, невзирая на географические границы. Мы сплетничаем или спорим в чатах. Мы ищем партнера для романтических отношений онлайн. Технологии помогли нам выстроить такое личное пространство, что в нем нет места для людей, которые уже не являются нашими коллегами, членами семьи или близкими друзьями. Показательно даже то, что термин «neighborhood» теперь все чаще используется для обозначения группы людей, которые пользуются одними социальными сетями или которым нравится определенный продукт, независимо от того, встречались ли они когда-нибудь лично. Поскольку все больше людей выбирают одиночество, благо цивилизации привели к уникальной исторической ситуации, когда дом становится не местом, где собираются люди, а воронкой изоляции. Технологии лишь частично компенсируют это одиночество. Телевидение, которое называют окном в мир, стало настоящей катастрофой для счастья. Чем больше времени человек проводит перед экраном, тем меньше у него друзей, тем меньше он доверяет другим и тем менее он счастлив. Когда в 1980-е годы в абсолютно здоровых сообществах в Канаде начали распространяться телевизионные услуги, это практически сразу же негативно повлияло на общение. Просмотр телевизора коррелирует с более высокими материальными ожиданиями, повышенным уровнем тревожности, низким уровнем финансовой удовлетворенности и доверия к другим, меньшей социальной активностью. Интернет оказался палкой о двух концах. Если использовать компьютер, iPad или другие мобильные устройства как телевизор, вы получаете те же негативные последствия. Если применять мобильные устройства для общения, они укрепляют и помогают поддерживать близкие отношения. По результатам одного из исследований, после того, как в нескольких бостонских сообществах был опубликован онлайн-список тем для обсуждения, соседи начали больше общаться в реальной жизни и даже приглашать друг друга на ужин. Сами по себе мобильные устройства не панацея. Ряд исследований показывает, что взаимодействие онлайн почти никогда не бывает столь же искренним и глубоким, как личное общение. Вот пример. Люди чаще врут друг другу, когда беседуют онлайн, чем когда разговаривают лично. Думаю, вы и так уже это знаете. Сложно переоценить важность личного общения. Много тысячелетий человек полагался на все свои органы чувств при оценке собеседника. Мы опираемся не только на слух и зрение, но и на обоняние, чтобы получить неуловимые сигналы, что представляют собой другие люди, чего они хотят. Фактор личного присутствия ничем не заменишь. Чтобы удовлетворить потребность в информации от других органов чувств, изобретатели Берлинского университета искусств создали прототипы мобильных телефонов, воссоздающих ощущение от личного общения. Один из них имитирует прикосновение к руке путем передачи сигнала на браслет, надетый на руку второго собеседника. Другой воспроизводит поцелуй за счет прикосновения мокрой губки к мембране телефона собеседника. Отталкивающее чувство дискомфорта, которое возникло в ходе испытаний даже у самих изобретателей, говорит о том, что у технологии есть ограничения, и они никогда не заменят личного общения. Программисты создают приложения, призванные переместить онлайн-общение в реальную жизнь. Некоторые используют GPS в мобильных устройствах для связи с незнакомцами, находящимися неподалеку. Пионером в области таких технологий было мобильное приложение Grindr, обеспечивающее доступ к геосоциальной сети для геев и бисексуальных мужчин. Другие приложения, например, Hey Neighbor, дают возможность людям попросить о помощи или предложить свои услуги. Некоторые приложения испытывают границы альтруизма. Например, в Clue пользователи могут зарегистрировать свой туалет, чтобы другие могли им воспользоваться, если попали в неловкую ситуацию где-то неподалеку. Уже появилась первая волна исследователей, изучающих социологические аспекты Facebook. Помимо прочего, они обнаружили, что эта соцсеть помогает неуверенным в себе людям с заниженной самооценкой устанавливать новые связи. Застенчивость может помешать пригласить понравившегося человека на свидание. Гораздо легче отправить запрос на добавление в друзья. Среди студентов университета активное использование Facebook коррелирует с чуть более высоким социальным капиталом и уровнем удовлетворенности жизнью. При этом большое число друзей Facebook не приносит серьезных преимуществ в реальной жизни. Частично это обусловлено физическими ограничениями головного мозга человека, не способного поддерживать глубокие отношения со многими людьми. Результаты исследований эволюционного антрополога Робина Данбора свидетельствуют, что человек в той или иной мере может поддерживать приятельские отношения максимум со 150 людьми. Близких друзей, на которых можно положиться, максимум 6-12. Это число меняется незначительно. Общаются ли друзья лично или онлайн? И качество отношений с онлайн-собеседниками не всегда оценивается так же высоко, как личное общение. При опросе о дружбе онлайн большинство респондентов назвали ее не такой глубокой и искренней, как личные отношения. Исследование группы молодых людей из Гонконга, где молодежь активно пользуется соцсетями, показало, что у молодых людей, которые дружили в реальной жизни, код коммуникации формировался на более глубоком уровне. Они легко читали между строк, о чем говорил их друг. Они чаще знали членов семьи своих друзей и других их знакомых. Они больше доверяли друг другу и утверждали, что знают друг друга лучше. Социальная онлайн-среда порой неожиданно влияет на нас. Чем больше у пользователя друзей в Facebook, тем порой он несчастнее. Это отчасти обусловлено неистребимым желанием человека сравнивать себя с другими. Автор одного из исследований на эту тему, профессор международной бизнес-школы IE Business School в Мадриде Дилни Гонкалвс, объясняет, что обычно в соцсетях люди рассказывают о своих достижениях, создавая ложное впечатление, будто мир состоит только из звезд. И чем больше у человека друзей, тем больше времени он проводит, наблюдая за достижениями других, и тем хуже ему кажется собственная жизнь. Каким должен быть разумный предел? 354 друга в Facebook. Люди уже с головой ушли в виртуальное пространство, и стремление к ощущению своего сообщества возвращает их в физический мир. Вопрос тот же. Можно ли создать или реорганизовать городское пространство так, чтобы обеспечить общение и больше доверия как между знакомыми людьми, так и между незнакомцами? Ответ утешительный. Да. Пространство, которое мы занимаем, не только определяет наши чувства, но и способно изменить наше отношение к другим. Наука принадлежности к сообществу. По словам известного социолога Ирвинга Гофмана, жизнь — серия представлений, в которых каждый из нас постоянно управляет впечатлением, производимым на других. Если принять это определение, общественные места выполняют функцию сцены, как и наши дома. Архитектура, ландшафт, размеры сцены и другие действующие лица влияют на наше поведение и отношение к окружающим. Человек может справить малую нужду в темном переулке среди стен, расписанных граффити, но вряд ли станет это делать в ухоженном дворе в доме престарелых. Он будет вести себя прилично, если чувствует, что он в окружении семьи или друзей, или будет знать, что за ним наблюдают, чем когда окажется в каком-нибудь грязном переулке. По убеждению Гофмана, это осознанный, прогнозируемый ответ на стимулы окружающей среды. Результаты недавних исследований показали, что иногда мы реагируем, не обдумывая свои действия. Как и другие животные, человек эволюционировал так, что на подсознательном уровне оценивает риски и вознаграждения окружающей среды. Эволюционные биологи Дэвид Уилсон и Дэниел О'Брайен провели эксперимент, в ходе которого показали группе нерезидентов изображения разных улиц города Бингемтона, штат Нью-Йорк. На одних улицах были полуразвалившиеся дома, неухоженные газоны и лужайки, мостовая в трещинах. На других – чистые тротуары, аккуратные дома и дворы. После этого респондентам предложили поучаствовать в игре, разработанной экономистами-экспериментаторами. Им сказали, что они должны будут заключить сделку с кем-то из жильцов тех улиц, которые видели на фото. Думаю, вы уже догадались, каким было поведение респондентов. Они с большим доверием и щедростью отнеслись к людям, живущим на аккуратных ухоженных улицах. Их поведение можно счесть логичной реакцией на сигналы о культуре каждого из увиденных сообществ. Например, вид ухоженных улиц говорит о том, что живущие здесь уважают социальные нормы. На мнение респондентов влияло даже состояние мостовой, которое не имеет отношения к тому, насколько заслуживают доверия жители улицы. На самом деле, наша реакция на окружающую среду зачастую не поддается ни логике, ни здравому смыслу. Например, хотя большинство людей согласятся, что температура наших рук не должна влиять на наше отношение к незнакомцам, результаты лабораторных экспериментов подтверждают, что когда человек держит в руках кружку с горячим напитком, он больше склонен доверять незнакомым людям. Еще один эксперимент показал, что люди более щедры и склонны помочь, когда они сходят с эскалатора, двигающегося вверх, чем с эскалатора, двигающегося вниз. Любое движение вверх стимулирует более открытое и благожелательное поведение. Наблюдая за поведением людей, совершающих покупки в торговом центре, группа исследователей из Университета Северной Каролины обратила внимание, что волонтеру, собиравшему пожертвования для армии спасения, вдвое чаще давали деньги люди, которые сошли с эскалатора, двигавшегося наверх, чем те, которые сошли с дорожки, двигавшейся вниз. Ученые также отметили, что люди, которым только что показали изображение с видами из иллюминатора самолета, более склонны к совместным действиям в компьютерной игре, чем те, кому показали виды из окна автомобиля. Аналогичная связь между высотой и альтруизмом подтверждена в ходе нескольких экспериментов. Ученые предположили, что факт нахождения на высоте или подъем напоминает человеку о высоком и стимулирует соответствующее поведение. С момента публикации этой работы результаты других исследований поставили под сомнение обоснованность данных автора. Психологи пытаются объяснить эти корреляции. По одной из теорий человек воспринимает окружающую среду как метафору. Физическое тепло он переносит на отношения. Поднимаясь на высоту, он испытывает возвышенные чувства. По другой версии, известной как теория управления страхом смерти, все действия человека мотивированы постоянным глубинным страхом гибели. Если следовать этой логике, трещины на мостовой на улицах Бингемтона вызывают бессознательный страх, заставляющий держаться подальше от живущих здесь людей. Каким бы ни был механизм, очевидно, что окружающая среда посылает человеку неуловимые сигналы, заставляющие его по-разному реагировать на социальный ландшафт. Даже если эти сигналы не имеют никакого отношения к рациональному анализу окружающей среды. Нейробиологи выяснили, что стимулы окружающей среды вызывают в головном мозге немедленную реакцию еще до того, как человек успевает ее осознать. Когда человек передвигается в пространстве, гиппокамп, библиотека памяти, мгновенно включается в работу. Он сравнивает, что человек видит в каждый момент с более ранними воспоминаниями, чтобы составить ментальную карту пространства. При этом он посылает сигналы в центры страха и вознаграждения. Соседняя область мозга, гипоталамус, дает гормональный ответ на эти сигналы еще до того, как человек решит, насколько безопасна среда. Места, которые выглядят слишком стерильными или непонятными, вызывают выброс адреналина и кортизола, гормонов, отвечающих за страх и тревогу. Те, которые выглядят знакомыми, простыми и вызывают приятные воспоминания, стимулируют выработку серотонина и окситоцина, гормонов, отвечающих за хорошее настроение и доверие. Мозг человека отличается высокой способностью к адаптации и постоянно подстраивается под условия окружающей среды, объяснил мне нейроэкономист Пол Зак, когда мы встретились в Анахайме. Зак – исследователь, который выявил ключевую роль окситоцина в установлении межличностных отношений. В отличие от некоторых млекопитающих-одиночек, у человека много рецепторов окситоцина в древнейших структурах головного мозга, так что он способен дать по газам еще до того, как человек завел разговор с другими. Градостроителям стоит серьезно отнестись к этому вопросу, ведь ни культурные, ни биологические механизмы не гарантируют, что человек всегда будет относиться к незнакомцам доброжелательно. Например, датские ученые выяснили, что окситоцин, который должен вознаграждать за совместное или альтруистическое поведение, также стимулирует проявление ксенофобии. В ходе эксперимента группе датских студентов ввели синтетический аналог окситоцина, а затем предложили решить стандартную моральную дилемму. Вы бы столкнули человека под поезд, если бы это спасло 5 человеческих жизней. Под воздействием окситоцина студенты не захотели жертвовать людьми с традиционными датскими именами, но были готовы пожертвовать жизнью человека с мусульманским именем. Такое деление по национальному признаку может показаться угнетающим, но подумайте о том чуде доверия и взаимодействия, которое вызывают в людях хорошие города, особенно приятные общественные места. Организация пространства способна пробудить доверие и эмпатию, и мы начинаем считать большее число людей заслуживающими доверия и заботы. Для демонстрации этой идеи на практике Зак предложил мне прогуляться по одной из улиц в Южной Калифорнии, где чувство единения и счастья ощущается сильнее всего. Словно подчеркивая печальное состояние общественных мест в Америке, эта улица находилась за воротами Диснейленда. Мы пересекли зеленый газон вокруг тематического парка, затем имитацию городской площади со зданием ратуши и пошли по улице Мейн-стрит США, которая стала воплощением счастливого городского ландшафта. Нас окружала пестрая людская толпа всех возрастов и рас. Гуляющие держались за руки, толкали перед собой детские коляски, глазели на витрины, фотографировались. Мы решили разбавить идиллию легкой неучтивостью. По рекомендации Зака я начал слегка задевать проходящих плечами, а затем толкать их более грубо. На улицах обычного города такое поведение довольно быстро спровоцировало бы конфликт. Но здесь меня просто останавливали, а иногда даже улыбались и извинялись. Я несколько раз попытался потерять бумажник, но мне тут же его возвращали с энтузиазмом, граничащим с ритуалом. Тогда мы повысили ставки. Мы подходили к случайным прохожим и просили нас обнять. От двух взрослых мужчин эта просьба звучала странно, но все, к кому мы обращались, без сомнений и колебаний раскрывали нам свои объятия. Поведение людей казалось таким же мультяшным, как и само место, где мы были. Поведение посетителей Диснейленда объясняется многими факторами, и не в последнюю очередь тем, что, отправляясь в этот парк, люди заранее настраиваются на счастье. При этом Зак посоветовал мне не игнорировать влияние городского ландшафта. Ни одно здание на Мейн-стрит не превышает 3 этажей, но неиспользуемые верхние этажи создают визуальную иллюзию. Они сжаты до 5/8 от стандартного размера. И это придает им игрушечный и приятный вид. И каждая деталь этой псевдоулицы, от полосатых тентов и позолоченных надписей в витринах до гипсовой отделки на фасадах, направлена на то, чтобы погрузить посетителей в ностальгические воспоминания и заставить расслабиться. Уолт Дисней и его инженеры действовали по принципам киноиндустрии и спроектировали Мейн-стрит так, словно это была сцена из фильма. Она настолько затягивала, что каждый невольно чувствовал себя ее частью. Создатели особенно хотели, чтобы посетители забыли безликий пригород, который уже тогда рвался за границы Лос-Анджелеса. Города полны угроз. Мы не разговариваем друг с другом, не верим всему, что слышим, не смотрим друг другу в глаза. Мы не доверяем друг другу. Мы ощущаем полное одиночество. Когда мы опускаем жалюзи и отрезаем себя от внешнего мира, мы словно умираем, объяснял в 1978 году Джон Хенч, правая рука Диснея и руководитель группы сотрудников, которых Дисней называл Imaginers, от английского Imagination, воображение, и Engineering, проектирование. Уолт хотел подбодрить людей. Конечно, мы играем на чувстве ностальгии, но почему? Такой улицы, как эта, никогда не существовало, но она напоминает вам о чем-то в глубине души, о чем вы уже забыли. Это место очаровало Эстер Штернберг, одного из первых нейроиммунологов. Штернберг изучает взаимосвязь между окружающей средой, здоровьем и головным мозгом. Она сделала вывод, что проектировщики Main Street США непостижимым образом поняли нейробиологию этого места. Им это блестяще удалось. В 1950-е и 1960-е годы, задолго до возникновения неврологии, они поняли, как организовать окружающее пространство, чтобы люди от тревоги и страха перешли к ощущению счастья и надежды. Объяснила мне Эстер. Чтобы понять, почему это место так влияет на людей, нужно знать, как мозг связывает воспоминания и эмоции. Яркие и выразительные объекты Мейн-стрит, причудливая железнодорожная станция, городская ратуша, замок спящей красавицы в отдалении служат ориентирами для посетителей, снижая естественную для незнакомых мест тревогу. В то же время они являются эмоциональными триггерами. Гиппокамп реагирует не только на визуальные сигналы, но и на сигналы от всех органов чувств, включая нос. И когда посетитель видит полосатый тент или чувствует запах сдобного печенья, плывущий над тротуаром, у него возникают воспоминания, вызывающие ощущение безопасности и спокойствия. И их порождают не только личный опыт человека, но и придуманное прошлое. Это настолько мощный эффект, что в общественных местах медицинских заведений для ухода за пациентами с деменцией воспроизводится Мейн-стрит в миниатюре. Ее узнаваемые символы и уличная активность успокаивающе действуют на пациентов, напоминая им о жизни в небольших городках. Антисоциальное городское пространство. Улица, созданная Диснеем, фантазия воплощения чьей-то идеи о реальном месте. Но ее успокаивающий и социальный эффект налицо. Это говорит не о том, что каждое общественное место должно повторять фокус Диснея. Однако мы должны признать, что любой городской ландшафт есть совокупность символов, которые активируются воспоминаниями и эмоциями. Каждая площадь, парк или архитектурный фасад посылают сообщение о том, кто мы и для чего нужна эта улица. Эстетическое влияние на эмоции фиксировалось неоднократно. Известно, что постоянный вид мусора, граффити, ветхости и неполадок может привести к депрессии, особенно пожилых людей. Изучение биофилии доказывает, что включение природных объектов не просто успокаивают, но и способны изменить наше восприятие, делая нас более благожелательными и щедрыми по отношению к другим. Известно, что острые углы и формы зданий активизируют центры страха в мозге человека, как вид ножа или шипа. Начинается выработка гормонов стресса, поэтому нам редко хочется задерживаться в подобных местах или общаться там с кем-то. Этот эффект можно наблюдать на улице, куда выходит фасад Королевского музея Онтарио с расширением в виде архитектурного проекта Даниэля Либескинда. Гигантские призмы из стали, алюминия и стекла угрожающе нависают над тротуаром пустой улицы. А ведь не так давно это был участок Блур-стрит с оживленным автобусным движением. Не обязательно целенаправленно добавлять объекты, вызывающие тревогу и страх, чтобы заставить людей покинуть какое-то место. Антисоциальные места встречаются в городах так же часто, как глухие участки стен. Да и последние можно считать частью проблемы. Это доказывает анализ уличного пространства, проведенный Яном Гейлом. Он с коллегами выяснил следующее. Если все фасады улицы одинаковые, нет дверей, разнообразия и разных функций, люди спешат пройти мимо. Если фасады на улице не однотипные, там много дверей, магазинчиков, кафе и других общественных мест, прохожие замедляют шаг. Кроме того, люди чаще останавливаются, чтобы сделать звонок напротив оживленных фасадов, а не глухих стен. В ходе наших экспериментов в лаборатории BMW Гугенхайм в Нью-Йорке мы выяснили, что длинные, глухие фасады не только заставляют людей физически ускоряться, но и действуют на них угнетающе. В 2006 году на участке улицы Ист-Хаустон между Орчард и Ладлоу на месте мелких магазинов шаговой доступности построили продуктовый супермаркет Whole Foods. Теперь почти на весь квартал вдоль тротуара тянется лента фасада из затемненного стекла. Добровольцы, принимавшие участие в наших психологических турах по окрестностям, отмечали, что эмоционально чувствуют себя гораздо хуже напротив этого фасада, чем почти в любом другом месте округа. Их настроение улучшилось, когда они вышли на оживленную улицу с магазинчиками и ресторанами, всего в квартале к востоку от Хаустон. Несколько лет спустя мы с коллегами обнаружили, что геометрия уличного пространства не только определяет наше ощущение счастья, но и меняет отношение к окружающим. Совместно с некоммерческой организацией FutureWise из Сиэтла мы провели эксперимент. Добровольцы изображали потерявшихся туристов на двух улицах вроде тех, что мы изучали в Нью-Йорке. Одна с глухим однотипным фасадом, а вторая с маленькими магазинами и другими общественными местами. Добровольцы стояли на тротуаре, рассматривали карты и всем видом демонстрировали растерянность. Результаты резко различались. На оживленной улице с магазинами и кафе прохожие в 4 раза чаще останавливались, предлагая помощь туристам. Логично предположить, что возникла катастрофическая тенденция в развитии городов. По мере того, как крупные ритейлеры, ранее строившие свои точки на окраинах, захватывают центры квартал за кварталом, меняют облик. На месте небольших магазинов и уютных семейных ресторанов и кафе вырастают однотипные мрачные фасады, лишающие улицы тепла и открытости. Подобное развитие влияет не только на эстетику и сокращение разнообразия продуктов из-за того, что один крупный ритейлер захватывает весь квартал. Это негативно воздействует на здоровье местных жителей, особенно пожилых. Люди, живущие в кварталах с длинными однотипными глухими фасадами, стареют быстрее, чем обитатели оживленных улиц, где много маленьких магазинов, разных фасадов, дверей, окон, общественных мест. Из-за масштабной архитектуры и длинных тротуаров с глухими фасадами, места, где могли бы собраться пожилые, уже не находятся в пешей доступности. В результате они меньше двигаются, меньше социализируются и меньше участвуют в волонтерской деятельности. Опросы пожилых в Монреале показали, что респонденты из кварталов со множеством маленьких магазинов, где есть крыльцо и наружные ступеньки, в лучшей физической форме, чем те, кто живет в кварталах с гипермаркетами и глухими фасадами. Пожилые, которые сами посещают магазины, дольше сохраняют активность, ходят в гости и участвуют в волонтерской деятельности. К счастью, власти некоторых городов начали законодательно запрещать застройщикам искоренять социальные функции улиц. В австралийском Мельбурне действуют правила, запрещающие длинные глухие фасады и предписывающие, чтобы двери или окна новых магазинов и ресторанов занимали не менее 80% лицевой части фасада. Власти датских городов пошли дальше. В 1980-х годах банкам запретили открывать отделения на главных улицах большинства крупных городов. Данные исследования Improving Urban Spaces, изучавшего качество главных улиц практически во всех достаточно крупных датских городах, всего 91 город, опубликовано датской лабораторией городского планирования в 1991 году. Не то чтобы датчане не любят банки, но их нейтральные фасады не придают живости уличному пространству, а порой даже могут погубить улицу. Здесь победило право граждан на здоровую живую среду, а в Манхэттене оно было проигнорировано. Здесь местами встречаются по 4 банковских отделения на каждом углу. В 2012 году Нью-Йорк попытался отыграть утраченные позиции. Были приняты новые законы зонирования, ограничивающие ширину нижнего этажа новых магазинов на главных улицах, таких как Верхний Вестсайд. В таких оживленных городах, как Амстердам или Колумбус, здания, занимающие участок шириной более 15 метров, обязаны разместить там также не менее 2 компаний и иметь прозрачные фасады. Фасады банков на Бродвее ограничены шириной 8 метров. Эти действия отчасти стали попыткой остановить крупных ритейлеров и банки от поглощения небольших семейных компаний, которые придают городам и улицам неповторимый характер. Семейный бизнес – душа местного сообщества, сказала в интервью «Нью-Йорк Таймс» член муниципального совета Гейл Брюер. «Небольшие аптеки, магазины, кафе — значат для нас все». Такие меры не только помогут спасти малый бизнес, но и вернут жилым кварталам человеческое лицо. Пример Ванкувера доказывает, что многонаселенные города могут удовлетворить потребность в коммерческой недвижимости, при этом сохраняя свои архитектурные особенности. Даже крупным ритейлерам пришлось измениться, чтобы укрепиться в городе. Так, Костко с его парковкой разместились между тонкими жилыми небоскребами и рядами малоэтажных таунхаусов на одной из сторон полуострова, который занимает Ванкувер. Костко Wholesale Corporation — крупнейшая в мире сеть складов самообслуживания клубного типа и пятая по объемам продаж розничная торговая компания в США. А недалеко от здания городского совета магазин Home Depot расположился на манер котлеты в гамбургере. Над рядом небольших магазинов с фасадами, выходящими на улицу, и под зеленью жилых квартир с садами. Home Depot — американская торговая сеть, крупнейшая в мире по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. У строительного гипермаркета есть вход сбоку. По переднему фасаду здания разместились кафе Starbucks, продуктовый магазин и еще три других. Здесь стремление к низким ценам не убивает колорит улицы. Люди приходят, приезжают на велосипедах или метро в гипермаркет и сидят в Starbucks, неторопливо потягивая латте в дождливую погоду. Возвращение жителей. Проекты некоторых градостроителей, по сути, вынуждали жителей уехать. В какой-то момент сомнительная слава самой большой концентрации антисоциальных общественных мест в мире принадлежала району Среднего Манхэттена. В 1961 году муниципальные власти приняли, казалось бы, полезное постановление, дающее застройщикам право возводить более высокие здания в обмен на создание общественных мест на принадлежавшие им территории. То, что происходило в несколько следующих десятилетий, наглядно показало, насколько опасно порой отдавать проектирование общественных мест на откуп частным лицам. Большинство этих частно-общественных мест, получивших название бонусных площадей, были мизантропичны. В 1968 году корпорация General Motors получила 7 дополнительных этажей за обустройство площади перед монолитной башней корпорации на 5-й авеню. Архитектор опустил площадь ниже уровня улицы и снабдил бортики такими перилами, которые, по словам Уильяма Уайта, идеально впивались в поясницу любому, кто рискнул бы на них присесть. Это не единичный случай. К 2000 году более половины бонусных площадей в Среднем Манхэттене и финансовом квартале Нижнего Манхэттена либо не привлекали, либо активно отталкивали посетителей. Так и было задумано. Ричард Рот, владелец компании Emery Rot & Sons, разрабатывавший проекты четверти бонусных площадей в Среднем и Центральном Манхэттене, рассказал социологу Грегори Смит-Саймону, что его клиенты прямо требовали строить так, чтобы люди проходили мимо и не задерживались. «Мы убрали с площади все, что возможно, но клиента это не устраивало. Нет, я хочу, чтобы она была верхом минимализма», — настаивал он, — вспоминал Рот. Допускалось, чтобы люди замедлили шаг и полюбовались архитектурой, но ни в коем случае им не должно было быть там удобно. Иногда ради антисоциального эффекта архитекторы устанавливали ворота и заборы, хотя вполне достаточно было бы неудобных мест для сидения, странных форм и утопленных ниже уровня улиц площадок. Темных, холодных, недоступных и попросту пугающих. Иногда площади были совсем голыми и выглядели как островки пустыни посреди улиц, где яблоку негде упасть. Граждане отдавали застройщикам пространство над городом, чтобы получить общественные места на земле, но те присваивали их себе при помощи проектирования. Однако общественное движение по возвращению людей в города, которое зародилось в Копенгагене, распространилось по всему миру. В Нью-Йорке последователи Уильяма Уайта опирались на его теорию социализации, чтобы улучшить самые нездоровые места. Фред Кент, когда-то работавший в качестве научного сотрудника с Уайтом, организовал некоммерческий проект за общественные места, Project for Public Spaces, отвечавший за социальное наблюдение. Раньше к нему обращались собственники Рокфеллерского центра за консультацией, как установить колючую ограду вокруг ТИСов на их площади, чтобы люди не сидели под ними и не трогали деревья. Управляющие видели в людях проблему. Им не хотелось иметь дело с бомжами или вандалами. Кент вежливо посоветовал вместо оборонительных укреплений вокруг деревьев поставить под ними лавочки, на которые можно присесть. Собственники воспользовались его рекомендацией и решили реорганизовать площадь так, чтобы она привлекала посетителей. Это стало началом перемен, в результате которых площадь перед Рокфеллерским центром превратилась в одно из самых посещаемых мест в городе. Здесь и везде ученики Уайта применяли метод, который он назвал триангуляцией. Они организовывали внешние стимулы так, чтобы побудить людей оказаться близко друг к другу, и между ними завязался разговор. В простейшей форме метод триангуляции может означать, что общественная телефонная будка, мусорный бак или скамейка находятся близко друг к другу, а уличные музыканты могут устраивать представления возле лестниц. Все это способно стимулировать людей замедлиться и стать ближе друг к другу. Увидеть триангуляцию в действии вы сможете в самых популярных общественных местах в мире. Этот принцип действует на площади Кампа. Кафе, музеи, столбики и мощеный амфитеатр дают отличный повод прийти сюда и не спешить уходить. Самая старинная площадь Парижа, площадь Вагезов, задумывалась как гостиная комната для города, когда ее закладывали более 400 лет назад. Сегодня ее фонтаны и газоны конкурируют за внимание туристов с магазинами и кафе, расположенными по краям площади. Принцип триангуляции обрел новую жизнь в градостроении, когда еще одна ученица Уильяма Уайта, Аманда Бёрден, была назначена директором по городскому планированию Нью-Йорка. Под ее руководством модернизация бонусных площадей началась всерьез. Так, когда-то пустынная площадка перед зданием корпорации General Motors наполнилась жизнью благодаря удачному сочетанию общественного и коммерческого пространства. Складные стулья и столики удобно расположились под десятками гледичей с видом на небольшой пруд и сразу стали отличным местом, где можно перекусить во время обеденного перерыва. Но главная достопримечательность площади — стеклянный куб высотой с дом в самом центре. Он напоминает стеклянную пирамиду архитектора Юй Мин Пэя во дворе Лувра, но на самом деле это вход в подземный магазин Apple. Место дышит жизнью и энергией. Однажды сентябрьским днем я увидел здесь маленькую девочку, любовавшуюся своим отражением в пруду, задремавшего бизнесмена в строгом костюме, десяток пар, которые вместе обедали, и еще с десяток таких же зевак, как я сам. Именно люди делают место интересным и достойным внимания, а его планировка сводит их вместе и заставляет замедлиться, чтобы превратить ландшафт из мрамора, бетона, воды и стекла в социальную среду. Велик соблазн воспринимать чувство общности и единения как сложную науку, во всем зависящую от мастерства специалистов по городскому планированию. Но иногда достаточно пустить дело на самотек. Так мне довелось какое-то время жить в районе Копилка на юге Мехико. Это беспорядочное нагромождение зданий из кирпича и железной арматуры. Мое любимое место там было самым безобразным во всем районе. Крошечная площадь на краю улицы Эхедиасур с восьмью полосами дорожного движения, где мини-автобусы или песерос окутывали прохожих клубами синего дыма и как быки мчали вдоль тротуаров. Сверху свисали провода. Линию горизонта разрезали щиты с рекламой дезодоранта и мобильных телефонов. Несмотря на весь этот хаос, в площади было что-то особенное. Ее волшебство состояло из двух частей. Во-первых, мраморная лестница в западной части, которая уходила под землю к станции метро. Каждый час сотни людей поднимались и спускались по ней, чтобы пересесть на Песерос или пройти дальше пешком до Национального автономного университета Мексики. Во-вторых, по краям площади стояло много палаток с фастфудом, которые перехватывали людской поток. Торговцы наперебой предлагали свежевыжатые соки из папайи и апельсинов, или неофициальное местное блюдо «Такос Эль Пастор». На закате уродливый горизонт исчезал над линией подвешенных в воздухе ламп. Зажигательные ритмы кумбии неслись в ночном воздухе. Мы, путешественники с пластиковыми тарелками в руках, собирались небольшими группами, выдавливали лайм в наши кукурузные лепешки с оранжево-красной мясной начинкой. Это сумбурное место на краю улицы Эхедиас становилось уютной гостиной, звеном в нашем путешествии. Там мы могли полностью слиться с местом, где мы находились. Это важный урок для всех специалистов по городскому планированию. Благодаря правильной триангуляции даже самые уродливые места могут наполняться теплом. И там незнакомцы становятся приятелями. Потому что у людей есть причина замедлиться. В данном случае станция метро зажигала огонь единения и принадлежности к месту, но поддерживало его то, что там происходило. Что-то происходило, потому что кто-то это допустил. Редкий случай в городе, где все строго регулируется или доминируют автомобили. В богатых городах тележка с фастфудом становится излюбленным приемом застройщиков. Планировщики от Портленда и Бостона до Калгари используют торговцев едой как инструмент тактического урбанизма. Те вдыхают жизнь в длинные глухие кварталы, привлекают людей, а потом и компании. На высоких скоростях. При всем своем очаровательном своеобразии это место давало важный урок. Чтобы попасть на площадь с северной стороны, нужно было проделать леденящий кровь спринт, лавируя между потоком Песерос и еще более быстрыми такси и личными автомобилями на улице, которая входила в систему скоростных магистралей, проложенных в Мехико в 1970-е. Дорога враждебна к пешеходам. Шум моторов и автомобильных гудков действует на нервы. Стоит сделать шаг за границу припаркованных Песерос, и вы нутром чуете опасность. Она меняет настроение и поведение. Приближаясь к дороге, человек словно становится жестче. Когда рассматривается качество жизни в городе, автомобильное движение обычно оценивают с точки зрения эффективности, загрязненности воздуха и удобства. Иногда всплывает вопрос безопасности. При этом забывают о важной теме – психологическом воздействии трафика на восприятие общественного места. В процессе эволюции кости человека стали способны выдерживать столкновения с твердой поверхностью на скорости около 32 км в час. Примерно с такой скоростью бежит хорошо тренированный человек. На чемпионате мира по легкой атлетике в 2009 году средняя скорость Усейна Болта на дистанции 100 метров составляла 37,58 км в час. Естественно, что у нас возникает чувство тревоги при опасности столкновения с твердыми предметами, двигающимися быстрее. Когда таких объектов несколько и они достаточно велики, чтобы представлять угрозу, дискомфорт усиливается. Вдобавок, объекты очень шумные и абсолютно непредсказуемые. И вот идеальный шторм стимулов налетает на всякого, кто рискнет сунуться в это пространство без собственной защитной оболочки. А ведь именно такие условия мы создали на улицах большинства современных городов. Никакая триангуляция не способна компенсировать негативное влияние скоростного транспорта на психологию общественных мест. В 1972 году Дональд Эплярт при изучении нескольких параллельных улиц в Сан-Франциско выявил прямую связь между трафиком и социальной жизнью. На улице с не очень интенсивным движением, 2000 автомобилей в день, дети играли на тротуарах, соседи общались, стоя на ступеньках домов, и все жители говорили о тесных связях с соседями по обеим сторонам улицы. На почти такой же улице, но с трафиком 8000 автомобилей в день, социальная активность и взаимоотношения между соседями были значительно хуже. Еще на одной похожей улице с дорожным трафиком 16000 автомобилей социальная жизнь отсутствовала, дружеских связей между соседями почти не было. Единственным важным отличием между этими улицами оказался поток автомобилей. И когда жители улицы с самым интенсивным движением попросили описать свой район, они с трудом вспоминали, как выглядит их улица. В отличие от обитателей улицы с низким трафиком, они заявляли, что чувствуют себя одиноко. Скорость разрушает добрососедские отношения. Частично это следствие чувства опасности и неопределенности, которыми наполняется улица, когда на ней появляется дорожное движение. Другая причина в шуме от транспорта, который губит социальные отношения. Люди стремятся поскорее закончить разговор. Они чаще выражают несогласие и вступают в споры с собеседником. Они меньше склонны помогать незнакомцам. Результаты экспериментов подтверждают, что люди менее склонны помогать незнакомцу собрать стопку уроненных книг или дать мелочь на звонок, если они находятся в шумном месте. Они становятся менее терпимыми, щедрыми, готовыми к сотрудничеству, какой бы приятной ни была улица. Шум влияет на человека, даже если тот этого не осознает. Небольшого дорожного трафика ночью достаточно, чтобы начали вырабатываться гормоны стресса. Большинство жителей мегаполисов привыкли воспринимать звук автомобильного клаксона или сирены аварийно-спасательных служб как сигнал опасности, даже если они знают, что эти звуки адресованы кому-то другому. А когда человек испытывает стресс, он замыкается в себе и закрывается от окружающего мира. Пожалуй, это самое коварное наказание системы рассредоточенного города для людей, старающихся жить ближе друг к другу. В современных городах факторы шума, загрязнения воздуха, опасности и воспринимаемой плотности населения определяются планировкой, которая обеспечивает скоростное передвижение в личных автомобилях. Мы отказались от чувства принадлежности к местному сообществу ради комфорта тех, кто стремится как можно меньше бывать на улице. Это несправедливо по отношению к жителям центров городов, для которых улицы — социальное пространство. Невозможно отделить социальную жизнь в городе от скорости происходящей здесь деятельности. Общественная жизнь начинается, когда мы замедляемся. Именно поэтому снижение скоростного порога стало муниципальной политикой в Копенгагене, где на некоторых улицах действует ограничение до 15 км в час. Нильс Торслов, начальник городской службы регулирования движения, признался мне, что в его службе считается безусловным успехом, когда большинство людей, количество которых они подсчитывают на определенной улице, остаются на одном месте. Это признак того, что место достойно того, чтобы там находиться. Та же идея стала популярной в Великобритании. В июле 2012 года парламент наделил муниципалитеты правом снизить ограничение скорости с принятого в стране на 16 км в час. Десятки местных органов власти тут же ухватились за эту идею и снизили порог скорости с 48 до 32 км в час в жилых районах. К 2015 году 15 миллионов людей в Великобритании жили на улицах с медленным движением. Социальный аспект мест для парковки. Социальный эффект дает даже способ организации парковочного пространства для автомобилей. Специалист по организации дорожного движения и научный сотрудник Брукинского института Лоуренс Фрэнк выявил закономерность. Жители американских городов знают меньше соседей, если рядом с магазинами в их районе есть парковки. Динамика очевидна. Наличие стоянок сдвигает баланс в сторону покупателей из тех, кто едет мимо, а не местных жителей. Сложно обвинять магазины, которые стремятся повысить свою доступность. Но когда в городе много парковок, люди начинают совершать покупки далеко от дома, а шансы, что они случайно снова встретятся с кем-то из соседей, стремятся к нулю. Доступные парковки – один из основных признаков рассредоточенного города. Поездка по Лос-Анджелесу наглядно это демонстрирует. Считается, что в центре города больше парковочных мест на гектар площади, чем где-либо в мире, но улицы этого района одни из самых пустынных. В конце 1990-х годов градостроители надеялись, что возведение концертного зала имени Уолта Диснея по проекту всемирно известного архитектора Фрэнка Гери вдохнет жизнь в район Банкер-Хилл. Муниципальные власти выделили $110 миллионов на строительство подземного гаража на 2000 машиномест, 6 уровней парковки под залом. Кроме огромной нагрузки на арендатора здания, структура домашней сцены Лос-Анджелесского филармонического оркестра не смогла решить вопрос оживления улиц района. А сам оркестр должен давать 128 концертов за зимний сезон для уплаты долга по подземному гаражу. По мнению Дональда Шоупа, профессора городского планирования из Калифорнийского университета и признанного мирового эксперта по вопросам организации парковок, причина в том, что посетители концертного зала, приезжающие туда на автомобилях, не покидают здание. В разгромном анализе этого проекта Дональд Шоуп и его аспирант Майкл Мэнвилл отмечают: «Все впечатления от легендарного концертного зала в Лос-Анджелесе начинаются и заканчиваются в его подземном гараже, а не в городе. Обычно зрители приезжают на подземную парковку, поднимаются на несколько этажей вверх в фойе зала, а после представления проделывают тот же путь в обратном направлении. Что в итоге? Улицы вокруг пусты, там нет ни кафе, ни баров, ни магазинов, ни людей, которые могли бы туда заглянуть. Это одинокое место. Нам нравится, когда парковочные места удобно расположены поблизости, но при этом эффект гаража убивает социальное взаимодействие в жилых кварталах. Если у всех жителей есть свой гараж на участке или место на подземной парковке, гораздо меньше вероятность случайно встретить соседей на улице. Полностью понять, насколько это важно, можно только если воочию увидеть альтернативу. Я нашел ее в регионе Шварцвальд на юго-западе Германии. Вобан — небольшое зеленое поселение на 5000 человек, построенное на бывшей военной базе, в 10 минутах езды на трамвае от восстановленного средневекового старого города в центре Фрайбурга. Расположенные в шахматном порядке многоквартирные дома, таунхаусы и небольшие парки вписаны в систему дорог, организованную вдоль центральной улицы с широкими газонами, пешеходными дорожками и трамвайной линией. Ранним сентябрьским утром я присоединился к 5-летнему Леонарду и его маме, когда мальчик на велосипеде в первый раз ехал в школу. По тихой улочке мы спустились к главной дороге в самый час пик. Люди шли в школу, к трамвайным остановкам и двум футуристического вида гаражам на краю поселения. Здесь кипела именно такая жизнь, какую архитекторы рисуют на своих эскизах. Частично такой образ жизни объясняет скоростной режим. При желании по всему поселению можно проехать на автомобиле, но гораздо быстрее и приятнее здесь ходить пешком. На жилых улицах установлено ограничение 5 км в час. Однако подлинное новшество здесь в том, как организовано парковочное пространство. Длительная стоянка на улицах города запрещена. Вдобавок, в Вобане интересно решен вопрос парковки для жителей. В большинстве городов стоимость парковочного места уже включена в стоимость недвижимости. В Вобане есть два варианта. Если у жильца есть личный автомобиль, он должен приобрести парковочное место в одном из двух гаражей на окраине поселения. Держитесь крепче. Родители Леонардо заплатили за него 20 тысяч евро. Если у жильца нет машины, и он готов подписать необычное официальное соглашение об отказе от автомобиля, он не будет выкладывать деньги за парковку. Вместо этого он должен купить долю зеленого паркового пространства на краю поселения за 3700 евро. Это одна из форм инвестиций. Если победит культура без автомобилей, там будет общественный парк. Если поселению понадобится больше парковочных мест, у жильцов есть шанс хорошо заработать на продаже своих участков под гараж. Этот рациональный подход прежде всего означает, что как бы жители поселения не добирались на работу, рядом с домом они обычно ходят пешком или пользуются велосипедом. Поэтому на улицах всегда много людей, и они безопасны для 5-летних пешеходов. Пример Вобана доказывает, что жизнь местного сообщества активизируется благодаря изменению скорости движения на улицах и расстояния между местами парковки и жильем. Чем дальше парковка, тем оживленнее улица. Американцам, одержимым идеей того, что стоянка должна быть как можно ближе к дому, это кажется возмутительным, но именно благодаря такому подходу Вобан стал одним из самых популярных пригородов Фрайбурга. Леонарду явно нравится место, в котором он живет. Когда мы подошли к его школе, мальчик повернулся ко мне и что-то радостно сказал по-немецки. Его мама, Петра Марка, перевела: «Завтра я поеду в школу на велосипеде сам». Благодаря этим почти пешеходным улицам, на которых то и дело встречаются знакомые лица, поездка настолько безопасна, что Петра со спокойным сердцем согласилась на предложение сына. когда дороги перестают быть дорогами. Муниципальные власти большинства городов не располагают такой роскошью, как возможность планировать пространство с нуля. Основные объекты недвижимости в районах с наибольшей плотностью населения уже построены и задают тон всему. И муниципальным властям, которые хотят выделить больше пространства для жителей, остается продавать воздух в обмен на бонусные площади или вкладывать ощутимые средства в приобретение новых территорий. Но это не единственные варианты, особенно учитывая мощный ресурс, который уже контролируют жители. Все объекты недвижимости, которые сейчас используются как парковки для личных автомобилей, находятся в общественной собственности и могут быть использованы по усмотрению жильцов. Если муниципальные власти серьезно относятся к вопросу счастья горожан, они уже начали пересматривать скоростные ограничения. Они принимают радикальные решения о том, кому принадлежат улицы. Последняя волна экспериментов с общественными местами берет начало в столице Колумбии Боготе. Все началось с того, что одна странная идея полностью захватила одного муниципального чиновника. Гильермо Пиньелоса не думал о такой работе. Он дважды участвовал в выборных кампаниях от лица своего старшего брата Энрике, у которого две первые попытки занять пост мэра в 1991 и 1994 годах закончились неудачей. Оба брата были убеждены, что городское планирование способно исцелить общество, измученное гражданской войной и страдающее от неравенства. Но Пиньелоса-младший был поглощен идеей парков. После своих юношеских прогулок по Центральному парку Нью-Йорка он нашел образец для подражания в лице известного ландшафтного архитектора Фредерика Ло Олмстеда. В Нью-Йорке той поры все друг друга ненавидели. «Черные, белые, евреи, местные и иммигранты», описывал Пиньелоса ситуацию в середине XIX века, когда закладывался Центральный парк. Олмстед был убежден, что качественное общественное пространство поможет разрушить барьеры между людьми и даст им шанс лучше узнать друг друга. Олмстед действительно воплотил в парке свою философию социального равенства. Аллея для прогулок «The Mall» длиной 12 метров от 66 до 72 улицы, с двух сторон обрамленная тенистыми деревьями, построена специально для того, чтобы разные люди вместе прогуливались здесь. Гильермо Пиньелоса хотел того же и для Боготы. Когда в 1994 году его брат проиграл выборы мэра, Гильермо Пиньелоса попытался убедить вновь избранного градоначальника Антанаса Мокуса испытать хотя бы некоторые из его идей. У Гильермо характер мягче, чем у старшего брата. Он меньше настаивает, но больше убеждает. Ведет переговоры. К его удивлению, Мокус поручил ему на городском уровне отвечать за парки, зоны отдыха и развитие спорта и наделил всеми полномочиями. Гильермо удалось разбить 200 новых парков на заброшенных участках земли, принадлежавших городу. К сожалению, это была лишь капля в море. Городу остро не хватало общественных мест, а покупать новые территории оказалось слишком дорого. Гильермо увидел большой потенциал в экстравагантной программе под названием «Цикловия». Уже более 10 лет каждое воскресенье 13 километров загруженных городских дорог закрывали для движения транспорта и делали доступными для велосипедистов, бегунов и пешеходов. Это был не столько день без автомобилей, сколько условное продолжение парковой зоны. Даже в городе, где классовые границы незыблемы и царят насилие и страх, программа объединяла людей из разных социальных классов, а площадками становились места, куда на протяжении многих десятилетий вход для всех был заказан. Гильермо Пиньелоса понял, что это, по сути, воплощение философии Олмстеда. «Я подумал, что Цикловия условно может выполнять роль центрального парка в Боготе. Чтобы в рамках программы объединить богатых и бедных людей по всему городу, у нее должен быть совсем другой масштаб». В конце концов, Гильермо Пиньелоса отвоевал участок из 100 километров главных городских дорог. Вероятно, это был самый дешевый проект по созданию общественного пространства в истории. Он не требовал финансовых вложений, за исключением покупки дешевых дорожных заграждений. достаточно было твердой политической воли. В эпоху господства автомобилей даже этот временный захват дорог был радикальным шагом. Но теперь каждую неделю этим общим пространством наслаждаются более миллиона велосипедистов, роллеров и гуляющих. Это мероприятие привлекает больше людей, чем визит Папы Римского. Сегодня аналогичные программы проводятся по всей Колумбии и в других городах мира, от Мельбурна до Майами. И благодаря им хоть на время меняются улицы, которые никто из жителей даже в самых смелых мечтах не мог себе представить пешеходными. В Пекине в честь 70-й годовщины победы во Второй мировой войне 2,5 миллионам автомобилей запретили въезжать в пределы города и остановились несколько заводов. Жители столицы провели один из редких дней, наслаждаясь чистым воздухом и голубым небом. К сожалению, после праздничного парада над городом вновь повис удушающий смог. Летом 2008 года в США состоялся дебют концепции «День без автомобиля». На протяжении трех суббот Департамент транспорта Нью-Йорка ограничивал дорожное движение на нескольких главных улицах города, включая Парк-авеню, проходящую через самое сердце Манхэттена, и это пространство было полностью в распоряжении пешеходов, велосипедистов, роллеров. Несколько тысяч людей наполнили летние улицы. Они вместе занимались йогой и тай-цзи, танцевали самбу. Многие просто гуляли, не переставая поражаться тому, что их ноги касаются асфальта прямо посреди улицы. Жители Парк-авеню установили на газонах шезлонги, словно это был настоящий парк. В Нью-Йорке с его потрясающей вертикальной геометрией, трепетом и социальными возможностями вдруг появилось пространство, чтобы потянуться и вдохнуть полной грудью. Не было рева автомобилей, и можно было окликнуть друга в квартале от вас. Он бы услышал, повернулся и улыбнулся. По мнению почти всех участников, это удивительный опыт. Такие мероприятия, по сути, упражнения в иммерсивном социальном маркетинге, то есть с эффектом погружения присутствия. Каждый из них подтверждает, что город и его дороги гибки и пластичны. Они способны меняться, когда люди этого хотят. После цикловея города начинают видеть масштабные изменения в том, как организовано общественное пространство и движение. Участники задаются вопросом, для чего предназначены улицы? И неизбежно получают ответ, который жители Копенгагена сформулировали несколько десятилетий назад. Улицы для всего, что мы решим на них делать. Города могут стать гораздо более комфортными и приятными, если перестанут мириться с неудобствами, которые им навязывает модель рассредоточения.